Отбросив свое чувство самосохранения, он бросился своей волей вперед, вгоняя себя прямиком в разум устранителя. В ответ его избивали, его противник с дикой отдачей замахивался на него. Он снова и снова бил в ответ, с жестокой целенаправленностью давя своей волей против его. Он заставит их сдаться, он вынужден. Яростная головная боль развилась за его глазами, пока его поражали снова и снова, но ему нужно было быть лучше в этом обмене. Со временем его противник ослаб, и он безжалостно захлопнул его разум. Все было кончено, и Тайрон боролся с безвкусием ощущения удержания чьего-то разума в своей хватке. Он не мог сейчас быть брезгливым, худшее было еще впереди. В некотором роде хорошо, что он не мог ясно видеть устранителя, что бы он ни сделал, чтобы скрыть себя, еще действовало. Если верить его глазам, он вел битву воли с подозрительным камушком. «Пацан, что это был за черт? Я ничего не могу видеть», — устранитель напряженно сказал Тайрон. «Вот блять, все хорошо, я его подавил. Ну, это замечательно, наверное. А что будет, когда ты распустишь заклинание? Сейчас об этом позабочусь». Это звучало зловеще. «Труп в куче всегда пригодится». Да не так, с крепко удерживаемым в его хватке устранителем, он был в его милости. Неспособный двинуться или защититься, будет так просто подбежать скелетом, и это будет конец для него. Он уже был отмеченным, устранителем не особо нравилось, когда кого-то убивают среди них, однако пинки по осиному гнезду лишь ухудшат ситуацию. Если он заберет больше жизней, если больше устранителей исчезнет, они никогда не прекратят охотиться на него. С мертвыми порождениями и вернувшейся в норму ситуацией устранители вернутся в крепости и станут снова заниматься тем, что делали лучше всего. Если он убьет кучу из них по пути, этого не произойдет, они будут оставаться, пока он не падет замертво в землю. Сделай вдох, сосредоточься, не облажайся. Не было никакой возможности практиковаться в подобном, в конце концов у него не было цели. Возможно, он мог бы спросить у Йор, однако, сделав это, он вероятно окажется мертвым. Сосредоточиваясь на магике, он сконцентрировался на устранителе, или, если быть точнее, на его разуме. Теперь, когда он был под его контролем, он был способен оставить впечатление, убедить их, что они видели то, что не попадалось на глаза, или, если быть точнее, убедить их, что они не видели то, что на глаза им попадалось. «Ты ничего не нашел, ты ничего не видел, никаких признаков некроманта, никаких следов, никаких отметин, никакой телеги, развернись и уйди». Он повторял мысль снова и снова, вгоняя ее в разум, что удерживал в своей хватке. Вдалбливая ее снова и снова, он постепенно ощутил, что ты прижилась, погрузилась в мысли и расположилась там. «Ты ничего не нашел, ты ничего не видел, никаких признаков некроманта, никаких следов, никаких отметин, никакой телеги, развернись и уйди». И когда был доволен, он медленно отпустил свою хватку, затем стал наблюдать через глаза своего призрака, как устранитель поднимался, маскировка камня спала, чтобы показать себя в качестве плаща. Это, вероятно, была женщина, было трудно сказать через глаза призрака, и она пошла, будто зомби, прочь. Тайрон глубоко выдохнул в облегчении и рассеял заклинание. «Нам нужно двигаться дальше», — сказал он Дову. «Ах, верно, ну, прямо этим, блять, и займусь. Заткнись, Дов. Что более важно, как во имя всего ебаного ты вытащил оттуда устранителя, вложил в ее ум впечатление, что он так нас и не нашел. Уф, это то еще извращение, пацан. Подобная манипуляция мыслями, отвратительно. Кстати говоря, как думаешь, скоро мы могли бы заехать в бордель? У меня есть идея об этой твоей новой способности. Ты больной, ты это знаешь?» Откидывая возмущение черепушки в сторону, Тайрон сосредоточился на перемещении скелетами телеги настолько быстром, насколько позволяют их костяные ноги. Ему нужно было убраться на юг. Крепость Ледяных Небес будет его следующей лучшей ставкой для нахождения убиваемых порождений Бреши, и возможно там будет слегка безопаснее, когда это самая изолированная крепость в провинции, пока их снова не обнаружат. «Скажи, Дов», — сказал он, пока телега продолжала трястись вперед, — «у меня тут мысль была о призраках. Во имя мамочкиных молочных желез, можем ли мы ради разнообразия поговорить о грудях? Так, чтобы создать призрака, мне нужно создать что-то вроде оболочки, верно? Какую-то магическую конструкцию. Я тут думал, а могу ли совместить это? Ты знаешь ритуал хранилища? Как насчет я забыл это? Ну, Двое в течение следующих нескольких часов перебрасывались идеями. Йор обнаружила их еще спорящими друг с другом и закатила глаза. Каждая ночь начиналась одинаково. «Долго еще, как думаешь?» — выпалила Бяри через сжатые зубы. Магнин хмыкнул, дыхание свистело, пока он пытался всосать воздуха через боль. «Точно не знаю», — ахнул он. «А они начали работать усерднее». «Да ты так не думаешь, они точно начали». Кажется, магистрам надоело их сопротивление, и они удвоили свои усилия. Странным образом увеличившаяся боль радовала ее. Вне всяких сомнений эти уроды сейчас пускают пот. Она не могла ожидать, что она и Магнин продержатся так долго. Никто веками не пытался обойти метку, по крайней мере никто такой же хороший, как она. Магистры были благодушными. Тот факт, что она и ее муж были еще живы, был достаточным доказательством этого. «Бандитов недостаточно, чтобы убить нас», — выдавила она. «Их единственный путь – это сломать нас». Ох, Магнин попытался ухмыльнуться, однако это вышло будто болезненное кряхтение. «Это работает. Мы выкупаем ему время. Держись». «Конечно, он так хорошо постарался, лучше, чем ожидалось. Его тело могло быть чрезвычайно могучим, но разум и воля оставались более уязвимыми. Каждый час, что мы даем ему, увеличивает его шансы. Мы должны продержаться». Пот изливался со лба Магнина, и он хмыкал с каждым вторым дыханием. Она никогда не видела его столь измученным, даже в его юности. «Я тебе когда-нибудь говорил», — выдавил он, — «что я люблю тебя». Ее глаза смягчились, несмотря на пронизывающую ее агонию. «Да, сердце мое, каждый день, ха, хорошо». Она потянулась и положила ладонь на его лицо. «Еще несколько дней», — сказала она ему, — «ты справишься». «Конечно же я справлюсь. Не недооценивай меня, женщина. Никогда. Не как магистры. Они посмели попытаться подрезать ее крылья, крылья Магнина. Возмездие найдет их, вся империя будет гореть за то, что они наделали». В этом она была уверена. КН 2 глава 31. Безумный маг. Это тревожнее зрелище. Имеется определенное очарование в том, как он двигается. Очарование, очарование. Ты такая же извращенка, как и я, женщина. Он похож на зомби, трахающего другого зомби, только второй представляет собой лишь задницу, пришитую к лицу. Юный некромант уже почти час был в подобном состоянии, потребовав, чтобы они спрятали телегу в расщелине, прочь от глаз, пока он становился потерявшимся в своих мыслях. Ты преувеличиваешь. Посмотри на него внимательно. Его так занимают мысли в его уме, что физическая реальность почти полностью пропадает из его сознания. Я видела подобных этому, стариков, когда они впадают в транс при размышлениях о более глубокой магике и загадках крови. Временами они годами не двигаются, замирают, он продолжает дергаться то туда, то сюда. Я переживаю, что у него сердце встанет. Это как если бы он совершал действие, прежде чем передумать и попытаться сделать движение в другом направлении. Это очаровывает. Это отвратительно. Думаю, у него слюни текут. Полагаю, вот как он выглядел, когда узнал, как сохранить твой дух. Когда в уме Дава промелькнул образ того, как Тайрон склоняется над ним, со вспыхивающим в его глазах свете безумия, пока Дов пробуждался внутри своего собственного черепа. «Я бы предпочел об этом не вспоминать», — пробормотал Дов. «С твоей стороны слегка лицемерно так много жаловаться об этом. В конце концов, это твоя вина, по крайней мере частичная. Моя вина, что я то сделал. Твоих разговоров было достаточно, чтобы дать ему прозрение, что привело к этому результату. Честно, я даже не уверен, что то, о чем он говорил, возможно. Это интересно в теории, конечно, это возможно». Глаза вампирессы заблестели в тусклом свете. Не каждый день представляется возможность увидеть гения за работой, таланта столь яркого, что ее госпожа потянулась в это захолустное царство, дабы заложить влияние. Воссияет ли он здесь в величии, или падет в агонизирующий коротком славном прыжке вперед? Да, ну, дерьмо. Тайрон не слышал. У него было чувство, как если бы он мог едва чувствовать своим собственным телом, пока мысли мчались по его разуму, одна гналась за другой так быстро, что он едва мог выдохнуть. Матрицы заклинания сходились воедино, адаптируясь, а затем рассыпаясь снова и снова, пока он пытался сделать вероятность, которую он мельком увидел в магикической реальности. Разум, дух, направление, связь или соединение, нужен канал или убежище. Но как они соединяются? Какой материал или метод? Его мысли бегали от проблемы к решению так быстро, что у него было чувство, как если бы его мысли сотрясались. Это не помогало, ему нужно было успокоить свой разум, более эффективно направляя свои силы. Юный маг резко пришел в себя и быстро заморгал. «Бля, у меня глаза высохли». Я не моргал, и только до него дошла мысль, как она пропала, пока он шел к своему мешку и вытаскивал блокнот. Лихорадочно нащупав рукой карандаш, он вытащил его и начал яростно строчить на новой странице. Концептуально все было просто. Скелеты были ограничены простой конструкцией, что действовали в качестве их мозга. Улучшение конструкции – это одно, но разобраться с магикой разума, с самой по себе полной веткой ремесла, и с той, с которой Тайрон совершенно не знаком. Так как же сделать его скелетов менее глупыми, заменить их базовые разумы призраками? Просто же, только оно не было таким. Имеются десятки сложных компонентов, соединяющих разум со скелетом, и ни один из них не был полностью понятен ему. Заклинания со слепительной скоростью пробегали в его голове, разные комбинации знаков мелькали на местах, прежде чем он отбрасывал их и начинал сначала. Что такое дух, не имело значения, правда или нет, это была душа живого человека. Для его цели они были магикической конструкцией, что можно было привязать к полуфизической форме. Привязывание духов позволяло ему создавать убежище для призрака, что позволяло тому ограниченным образом взаимодействовать в физическом мире, чтобы взять его и вложить в скелета. И пока его карандаш продолжал летать над листом, он начал бормотать про себя, пытаясь решить загадки, мешающие ему реализовать видение. В менее чем в 10 метрах Йор и Дов наблюдали, как он ломает свой мозг. «Если он добьется своего», — пробормотал Дов. Йор кивнула, хищный блеск в ее глазах стал ярче. «То он научит себя, как создать ревенанта. Но это, пиздец, было возможно изучить навыки и заклинания без влияния незримого, но это не часто происходило. На самом деле это было ничтожно редко, особенно с более сложными способностями. Однако, чем дольше он наблюдал, тем более убежденным становился, что произойдет нечто отменное. Троица оставалась на одном месте еще 3 часа, пока наконец Тайрон не поднялся со своего сидячего положения и не обернулся лицом к ним. Маниакальное выражение на его лице жутко освещалось созданными им шарами. Он поспешил в их сторону, затем пронесся мимо, повозился для желаемых костей в телеге, прежде чем аккуратно разложил те на земле. Не прерываясь, некромант начал сшивать кости вместе, пальцы танцевали по суставам, пока он формировал нити магики. «Эй, наклони меня немного», — попросил вампирессу около себя Дов. «Я ничего не вижу, а тут ни на что смотреть», — сказала она ему. «Пока что, я не хочу это пропустить», — прошипела черепушка. «Прямо тут может быть нечто экстраординарное». Йор жестоко улыбнулась и поправила положение черепушки, пока та не была напрямую лицом вниз к деревянным доскам телеги. «Очень смешно», — едко отреагировал Дов. «Тебя ничего не смущает?» «Абсолютно ничего», — сказала Йор, но уступила и расположила его, чтобы он мог наблюдать за работой Тайрона. «У меня чувство, будто он проходит через это быстрее прежнего», — с интересом высказал он наблюдение, пока Тайрон продолжал порхать над костями. Руки перемещались от одной секции к другой, пока он плел со слепительной скоростью. Он, похоже, достиг высокого уровня сосредоточенности. Его контроль над магикой гораздо лучше обычного. За относительно короткое время Тайрон вскочил и начал бродить вокруг скелета, будто бы изучая что-то, что не могли увидеть эти обычные глаза. Со временем он кивнул про себя, прежде чем рванул обратно к телеге, чтобы достать один из камней, запрятанных в дальней части. Пройдя снова к костям на земле, он аккуратно поместил камень внутрь черепа, прежде чем поднялся, отошел назад и раскинул руки. Дов напрягся. Пацан правда собирался просто исполнить его, модифицированный ритуал? «Эй!» — тай начал он говорить. Он замер, его дух схватило нечто, что он не мог описать, больше не способный издать ни слова, на которые был способен прежде. «Потише», — сказал ее рядом с ним. «Если отвлечешь его сейчас, то кто знает, что может произойти. Он может не убить себя, или прорыв, необходимый ему для выживания, будет потерян». Некогда призыватель запнулся в своих словах, пока до него доходила реальность ситуации. Это была правда. Пацан так быстро развивался, что временами было трудно помнить, что это было недостаточно быстро. Он зашел так далеко, при всякой возможности доводя себя до крайнего и частого предела. Если он прекратит делать это сейчас, в этот критичный момент, то это все могло быть зазря. Не обращая внимания ни на что, кроме своего разума, Тайрон сделал глубокий вдох и начал говорить. «Создание тела призрака из магики, привязывание его к скелету, затем поднятие его в качестве нежити. Три отдельных процесса, каждый требовал времени, сосредоточенности и пристального внимания к деталям для правильного исполнения. Это могло казаться безумием, но ответом Тайрона было не исполнять эти действия отдельно, а скорее делать их все одновременно. Не три отдельных задачи, а одна. Сооружение призрака, привязывание его к скелету и привязывание его к нему. Он делал все это одновременно. Слова слетали с его рта, пока руки в беспрестанной серии перебегали с одного символа на другой. Магика начала протекать в таких количествах, что это почти что можно было увидеть, почти что ощутить, хлестающая плащ некроманта и взъерошивающая платье Йор. Секрет в костях, это пришло к нему в момент вдохновения. Должна была быть причина, по которой улучшенная техника сшивания костей помещала плетение внутрь костей, обязана была быть. Он, может, и не понимал, что это, но был уверен, что она там была. Следуя этой логике, он знал, что кости мертвых сами по себе были вместилищем магики, в конце концов они становились пропитанными магикой смерти, если появлялась возможность. И пока продолжался ритуал, он напитывал скелетов своей силой, и вместе с этим создавал новую форму для расположения духа, внутри костей. Связывание духа протекало через костный мозг, как если бы ему всегда предназначалось быть там, окутывая и охватывая нити внутри, что, казалось, оживали своей собственной волей. Это была жестокая, тяжелая работа, и Тайрон чувствовал, как если бы его разум тянуло в нескольких направлениях, пока он пытался сотворить одновременно так много сложных заклинаний, но он держался. Неистовые побуждения его собственного разума не позволяли ему прийти к неудаче. Призрачное пламя начало распространяться по костям, пока ритуал продолжался, бестелесный фиолетовый огонь мерцал во мраке, будто затухающий факел. Ебануться просто выдохнул Дов. Он продолжал и продолжал, все больше и больше магики вытягивалось и напитывало нежить, пока наконец он не закончил. Тайрон свел руки вместе, последний слой раздался во влажном ночном воздухе, пока он с лихорадочным ликованием смотрел сверху на свое новейшее творение. Вначале ничего не происходило, затем свет начал сиять внутри пустых глазниц черепушки. Двигаясь медленно, скелет начал подниматься, стягивая себя с земли, пока обездвиженно не встал на своих двух. И все же этот огонь горел, крохотные языки пламени, что закручивались между ребрами и облизывали тьму. Постепенно пламя начало собираться, скользя по фигуре скелета, чтобы сконцентрироваться у ребер, пока тот не казался горящим, создавая устойчиво пылающий огонь, что заполнял грудь нежити. «Да!» — вскрикнул Тайрон, триумфально вскинув руку, прежде чем поспешить к прислужнику, внимательно его изучая. «Это не то, чему он должен был обучиться еще некоторое время», — усмехнулась Йор. «Святые, ебаные!» — яки согласился Дов. Он всегда знал, что пацан был особенным. В глубине своей черепушки он начал гадать, какое же будущее он на самом деле хранит. В его лучших мечтах некромант высунется перед властями, убьет нескольких маршалов, слегка разозлит магистров. В лучшем случае, он надеялся, что тот станет достаточно сильным, чтобы представлять для них угрозу, устроить шумиху. Но теперь было возможно нечто более великое. «Поздравляю, пацан», — сказал он громче. Тайрон обернулся в его сторону с широкой улыбкой на лице. «Говорил же тебе, что это возможно». «Я тебе, блядь, говорил». «Да, да, ты говорил. Большое достижение. Ты можешь гордиться, что провернул это, в отличие от того, что сделал, когда был младше». «Гордиться?» Тайрон звучал почти что озадаченно. «Но я еще не закончил. Еще остается работа, много работы. Мне нужно сделать больше, и мне нужно посмотреть, что делают различные кости и души. Или возможно, что прислужник будет сильнее, если я использую душу и кости одного человека. Столько всего нужно разобрать». Уже бормоча про себя, Тайрон запрыгнул в дальнюю часть телеги, начав возиться, пока не нашел то, что искал. Дов не видел его, пока тот не спрыгнул вниз, но когда он это сделал, череп ощутил больше, чем легкое беспокойство. «Пацан, разве это не...» Да отстраненно кивнул Тайрон. «Это останки убитого мною устранителя, и его дух у меня прямо тут. Ну, блять». КН2 глава 32, столкнувшийся. Тайрон резко проснулся. Он попытался подняться, будучи на спине, только чтобы изогнуть внутренности и издать стон, роняя себя до твердого деревянного покрытия телеги. Закрытыми глазами он потянулся одной рукой и прижал ладонь к пульсирующей ране на животе. Жар все еще был там, и плоть была мягкой, но не хуже, чем он помнил при прошлой проверке. Там мог быть некий уровень инфекции, что означает, что ему будет лучше поискать лечение, но ухудшения не было. Хоть что-то, боль пульсировала в его висках, вместе с его спиной и большей частью конечностей. Отсыпаться на двигающейся телеге сильно разнилось от перин. Он наверняка был изможденным, рухнул сюда, не положив сверху никакого одеяла. Он может и был исключительно выносливым для устранителя его ранга, однако не было смысла наказывать себя без какой-либо необходимости. Срань господня, во рту сухо. Не открывая глаз, он повозился, ощупывая различные мешки и пакеты вокруг него, пока не нашел бурдюк с водой. Открыв его, он поднес кожаный мешок к своим губам и глубоко отпил прохладной, солоноватой жидкости. Нужно пополнить запасы. Где-то здесь обязана быть расщелина или ручеек, чтобы хотя бы получить воды. Предгорья пересекали маленькие ручьи и течения, сходившие с гор, что означало, что свежая вода никогда не была вдалеке. Еда и бинты было тем, что ему нужно. Если бы он подумал о том, чтобы при возможности взять с деревни больше припасов, риска бы для него никакого не было, однако он был больше заинтересован в некроманских потребностях. Ох, проснулся, пацан, ты часами был в отрубе. Юный маг поднял свою голову, чтобы обнаружить расположенного на одном из шестов на углах телеги Дова, смотрящего сверху на него. Почему ты наблюдаешь, как я сплю? Это жутко. Тайрон позволил своей голове завалиться назад. Не то чтобы у меня был ебаный выбор, ведь так, Йор меня сюда посадила, против моей воли, хочу добавить, и на этом все. Нежели чем смотреть, как ты храпишь, я сам то засыпал, то просыпался. У некроманта возникла мысль, должен ли я предположить, куда ты попросил ее себя поместить. Думаю, мы оба знаем, что я попросил ее использовать мои челюсти и череп в качестве бюстгальтера. Она пригрозила запихать меня в твои штаны. Кровь и кости, я рад, что этого не произошло. Что тебе пришлось сделать, чтобы отговорить ее от этого? Мне пришлось расстаться с нечто драгоценным, с нечто дорогим моему сердцу. Я предпочел бы это не обсуждать. Ну ладно, тогда не будем. Будучи осторожным, чтобы снова не потянуть мышцы живота, Тайрон перекатился на бок и подтянул себя в сидячее положение. Ау, ебаный пиздец, голова просто убивает. Какого черта я делал прошлой ночью? Ты, не помнишь? Ты что, напился? Если напился, то я буду еще более взбешенным. Если бы я вполовину так же хорошо работал над ритуалом, когда нахлебаюсь, то в академии я был бы ебаной суперзвездой. Тайрон нахмурился, затем обернулся. Ему на глаза попался марширующий рядом с телегой скелет. Срань господня. Все вернулось к нему в одном потоке. Прорыв, ритуал, дух, ревенант, ебаная срань господня. Я сделал это. Сделал, да, ты 4 ублюдков сделал. 4, стой, а я сделал. Какого черта я это сделал? Лишь из устранителя вышел бы хороший ревенант. Да откуда мне, блять, знать? Думаю, ты так подсел на улучшение метода, что не мог остановить себя. Полагаю, я особо об этом не думал. Иногда я увлекаюсь. Во имя пяти, сколько время то. Когда он поднял взгляд, солнце явно было выше центральной точки и уже спускалось. Я проспал слишком долго. Скелеты двигались все это время. Ну, теперь у тебя имеется полуразумный прислужник, чтобы подгонять их, так что ты подумал, что будет безопасно спать и позволять им вести тебя по тропе. Полуразумный. Он снова оглянулся на ревенанта рядом с собой и обнаружил его смотрящим в ответ. Свечение ярко горело в его пустых глазницах. В его голове вспыхнула боль, и он поморщился, подняв руку к виску. Верно. Потому что у них там дух. Это уж было очевидно. Ревенант являлся комбинацией духа и скелета. Знание подобного было ступенькой, позволившей ему в итоге совершить этот прорыв. Погоди. Вот дерьмо, что я сделал. А вот и оно. Наконец-то. А я то гадал, когда моральная паника наступит. Прошлой ночью ты запихивал души в кости, ни о чем не заботясь. Я знал, что это было слишком хорошо, чтобы продлиться. Тайрон в ужасе уставился на черепушку с перепуганным выражением на лице. Это была душа устранителя. Я использовал ее в этом ревенанте. И ты не против этого, пацан? Я душа, запертая внутри своего собственного черепа. Мне абсолютно похую, кого ты запираешь в костях. Ты брал духа и запихивал его в камень. Какого хера ты собирался с ним делать? Не знаю. Я думал, что хотел посмотреть, была ли верна твоя теория и различные души были сильнее или слабее. Еще одна колющая боль в голове. Тайрон поморщился и закрыл глаза, осознав спустя мгновение, что же было причиной. В разделяемом с прислужниками соединении что-то было не так, чувство, с которым он не сталкивался прежде. И когда он сосредоточился на нем, ощущение стало очевидным. От ревенанта рядом с ним в его голову лился постоянный поток разъяренности и негодования. Устранитель ревел на него, не словами, но выплеском эмоций, что бесконечно сталкивались с ним. Страх, ужас, гнев, ярость. Не имея способа выразить себя физически, устранитель бил единственным известным ему способом. «Кончай это», — приказал Тайрон. Обрезанный, будто с падением шлюзовых ворот, натиск прекратился, и некромант почти что выдохнул в облегчении от отступившего давления. Он не осознавал, каким это было истощающим, пока не прекратил это чувствовать. «Это не должно быть возможно», «Они не должны быть способны действовать против меня каким-либо образом. Возможно, с ритуалом что-то не так, он все-таки не довел до идеала создания ревенанта, это было возможно, в конце концов он нащупывал свой собственный путь вперед. Даже сейчас скелет смотрел на него, огонь, пылающий внутри грудной клетки, казался видимым проявлением горящей обиды. Это слишком. Я не должен был этого делать», — отчаялся Тайрон. «Слегка запоздал, пацан. Тот же вопрос, что прежде. Продолжаешь или сдаешься?» Некромант свесил голову, но ощущение горящего желания в его груди было слишком сильным. «Продолжаю», — мрачно сказал он. «Пиздец, как верно. Я сделала, что смогла», — сказала жительница, склоняясь назад. Ее сморщенные очертания искривляла хмурость. «Припарка должна помочь извлечь заражение. Убедись, что поддерживаешь чистоту и не трогаешь вы». Она тыкнула его в бок, вызвав кряхтение, как если бы у него свело живот. «Спасибо вам большое», — сказал он, пока садился и стягивал вниз свою рубашку. Женщина едва ли была каким-либо целителем, она, как он подозревал, была кем-то вроде швеи, но здесь она была единственной, кого он мог найти. Она тоже это знала, учитывая, как много взяла с него. Слишком уставший, чтобы торговаться, он просто бросил деньги на стол, наблюдая, как зажглись ее глаза. «Не знаю, как тебя закололи, и не хочу знать», — сказала она, пока он собирал свои вещи и готовился уходить. «Люди здесь в Клиффсайде хорошие, мы не хотим никаких неприятностей». Он прервался на мгновение, затем кивнул. Люди смотрели на него с недоверием, пока он проходил по главной улице. В этой отдаленной горной деревне было не так много людей, возможно, лишь несколько сотен. По-видимому, невдалеке отсюда была активная шахта, с работниками с нескольких ближайших поселений, направляющихся на длительное пребывание внутри. Они драли его в цене, но он получил необходимое. Он держал голову опущенной и шел целенаправленно. Скелеты и призраки были расставлены неподалеку, так близко, насколько он мог их держать, не рискуя обнаружением, но он не чувствовал себя в безопасности, пока не вернется в окружение своих прислужников. Типичное поведение некроманта. Живые с каждым днем кажутся менее надежными. Это было бы забавно, если бы не было такой правды. Над его слугами у него имелся абсолютный контроль, они были несовершенными, но абсолютно верными. Люди же были самозаинтересованными, точно так же, как и он. Он остановился на мгновение, проверяя, держится ли гламур на месте, прежде чем набрал шаг. Они не узнают его в лицо, если кто-то спросит, был ли он здесь, что оправдывало время, потраченное на работу над сложной магикой. Проектирование новой внешности было утомительным процессом, даже со знаниями, дарованными ему незримым при выборе заклинания. Лицо, с которым он оказался, было настолько агрессивно безвкусным, что он рисковал наличием и вовсе бесчеловечной внешности, однако каждая морщина и черта добавляла сложности. Он приложил все силы, но не мог задерживаться дольше. Когда последние из потрепанных домов остались позади, он выдохнул в облегчении, но удостоверился, что приглядывает ненароком за спину, пока идет. Он, вероятно, обращал слишком много внимания в том направлении, и слишком мало вперед, иначе мог бы заметить, кто приближается. «Погоди минутку», — вдруг сказал властным голосом мужчина. Тайрон вздрогнул и ответил, особо не задумываясь, все еще остерегаясь следующих за ним. «Просто мимо прохожу, дела закончил свои». Он продолжил идти, кивнув головой и сосредотачивая внимание. Именно тогда он услышал безошибочный скрежет вынимаемой стали. «Я сказал, погоди», — была повторена команда, и на этот раз угроза последствий была очевидна в голосе. Дернувшись, некромант должным образом посмотрел на тех, кто обращается к нему, и чуть не ругнулся вслух. Кровь и кости, маршалы. Почему они здесь? Двое из них, уставшие с дороги и покрытые пылью. Если бы он следил лучше, то мог бы заметить их приближение по дороге через глаза призраков. Возможно, его опыт нападения по пути к опушке лесу до сих пор тяжелым грузом висел в его уме. Ноги тут же замерли перед лицом обнаженного клинка, и он поднял руки, стараясь казаться как можно менее опасным. «Простите, маршалы, не осознавал, что говорю с законом», — грубо отозвался он. «А нужно ли мне вообще маскировать свой голос?» «Вероятно, нет, но и причин не делать этого нет». В глубине ума он убедился, что его прислужники подойдут ближе. Это был почти что худший сценарий. Два представителя закона настороженно смотрели на него, высказавшийся держал оружие наготове, прежде чем склонился назад, удерживая взгляд на Тайроне, и пробормотал что-то своему партнеру. Она приблизилась, держа одну руку на рукояти своего собственного оружия, другая протянута вперед. «Твое оружие», — потребовала она. «Конечно. Вот, прошу». Отчаянно желая разрядить обстановку, он вытащил свой меч и протянул рукоятью вперед. Маршал выхватил его у него, как если бы тот был живой змеей, отступил к своему партнеру и бросил клинок на землю. Он чуть не поморщился, когда тот лязгнул о камень. Этот меч достался от его отца. «В чем проблема, офицеры?» — спросил он, стараясь успокоить свое стучащее сердце. «Я сделал что-то не так?» «Развернись», — рявкнул ему мужчина. Лицо было твердым и непреклонным. «Руки размести за спину, ладони на виду, сейчас же». С поникшим сердцем Тайрон рассчитывал свои варианты. Почему они стали его подозревать? Он сделал что-то не так, он пытался выиграть время. Он не мог позволить арестовать себя. Если они свяжут его, то он мало что сможет сделать для собственной защиты. Маршалы имели диапазон способностей, используемые для охоты и подавления преступников и подозреваемых. В зависимости от их уровня, эти двое могли и вовсе помешать ему сотворять магику, если он позволит им наложить на себя руки. «Мне правда бы хотелось знать, что я сделал, офицеры. Я просто иду. Кажется слегка жестоким связывать меня из-за подобного». Он пытался звучать как можно более разумно, однако лица обоих маршалов ожесточились еще сильнее, когда он незамедлительно отказал в сотрудничестве. «Было много сообщений о преступниках и ренегатах в этом регионе», — ответил мужчина. Голос был грубым и полным недоверия. «Мы имеем указание брать любого подозрительного человека под стражу и подтверждать его личность проверкой статуса. А еще, если я не ошибаюсь, это не твое изначальное лицо. А теперь, развернись». Худший сценарий. Два офицера выглядели молодыми, вероятно, все еще за 20, однако парень был достаточно опытным, или обладал способностью, раскрывающей существование гламура. «Сдаться или продолжать? Твоя жизнь уже кончена, Тайрон Сталерук». Будь он смелее, то, возможно, он имел бы смелость последовать его убеждениям. Взмахнув рукой, он позволил гламуру спасть, открывая его настоящие очертания. Как он и боялся, напряжение окатило двух маршалов, пока они узнавали его. «Мне очень жаль, офицер», — сказал он, полный сожаления. «Этого не должно было произойти. Беги», — рявкнул мужчина своему партнеру, прежде чем с ревом прыгнул вперед, замахнувшись на шею Тайрон. «Стоит отдать ей должное, она послушала своего начальника, развернувшись и помчав прочь так быстро, как могла». Кланг. Меч маршала опускался, только чтобы быть встреченным другим, поднимающемуся ему навстречу. Горящий скелет встал между ним и его жертвой, рванув на абсурдной скорости на перехват этой атаки. Тайрон слегка задумался о том, чтобы попытаться подавить разум офицера, убедить его, что тот ничего не видел. Это было искушающе, крайне, крайне искушающе, однако риск был слишком высоким. Это был не фермер, это был опытный маршал закона. Даже если он преуспеет, попытается ли он убедить и партнера, а что если один из них стряхнет принуждение? Хотел бы он быть способным на это, он правда хотел бы этого, но это не сработает. Скелеты уже перехватили бегущего маршала, она сейчас сражалась, однако численность не была в ее пользу, и с каждой секундой все становилось только хуже. Подняв руки, он начал сплетать в обеих стрелу магики. «Прости за это, маршал», — сказал он, — «правда прости». КН 2 глава 33, по следу. Лаурил склонилась, чтобы потрогать землю, ведя пальцами по траве. Ее отец тренировал ее слежки с момента, как она начала ходить. Он был как по профессии, так и по классу охотником, его способность ориентироваться в игре во множество раз усиливалась незримым. Будучи ребенком, Она восхищалась этим навыком, едва способная поверить, что он мог учуять оленя на расстоянии километра, или даже прочесть размеры здоровья стаи по следам, оставленным ими в грязи. С годами восхищение ушло. Даже без помощи незримого она натренировала себя поражать добычу без его помощи. Он была способна прокормить себя с 13 лет. Теперь, вкусив эти навыки, это почти что казалось мухляжом. Она глубоко втянула воздух через нос, мириады запахов пробежали в ее уме. Ее глаза бегали по земле, говоря ей намного больше, чем должны были. Незримый шептал ей через ее способности. Температура, время, направление. У нее уже было чувство, что она могла отследить ветер в ураган. А что будет, когда она поднимет уровни? Самой мысли было достаточно, чтобы послать по ее спине дрожь. Что скажешь, есть ли добыча в том направлении? Следы трехдневные. Мало что говорят, какие-то грызуны и прочие мелкие порождения отправились на запад. Ее партнер, еще один обучающийся рейнджер, хотя более сосредоточенный на чистой стрельбе, чем она, хмыкнул. Они, вероятно, не захотят преследовать их дальше на запад. Они вдвоем могли видеть поднимающиеся вдали горы, возвышающиеся, укрытые сверху снегом чудовища, царапающие небо, хребет Титана, отмечающий западную границу империи. Как думаешь, они когда-нибудь найдут дорогу туда? Лениво задумалась она, ее глаза были наполнялись видом окутанных туманами скал. Крейг громко фыркнул. А кому не насрать? Уверен, не мне. Пошли, надо возвращаться. Лаурил усмехнулась, пока поднималась и разворачивалась, слегка побежав, чтобы нагнать жилистого лучника. С твоими отслеживающими навыками, ты за день замерзнешь насмерть. Чертовски верно, как и любой разумный человек. Если они за пару сотен лет не придумали, как пробраться, то вероятно и не придумают. В любом случае, я могу быть уверен, что мне насрать. Ей нравился Крейг. Он был полностью сосредоточенным на своем ремесле и абсолютно не заинтересованным попасть в ее трусики. Редкая комбинация в отношении мужчин, встреченных ею в академии. Они вдвоем молча прошли до лагеря, сосредотачиваясь на размещении своих ног и впитывая тихое окружение предгорий. Лишь спустя час они вернулись, чтобы обнаружить палатки собранными, а провизию упакованной. Обучающиеся устранители бегали, пока их учителя рявкали приказы и делали отметки в своих списках, пересчитывая инвентарь. Лаурил и Крейг переглянулись, пока бежали через хаос, выискивая капитана. Нашли они ее в центре урагана. Ее морщинистое лицо показывало постоянное неодобрение. Она стояла, скрестив руки, одной ногой топая по земле, топя под своим взглядом кадетов, что приходили в докладами. «Достаточно!» — рявкнула она, окончательно потеряв терпение. «Свалите и найдите себе дело. Есть еще кто полезный, чтобы сделать вклад? Ах, разведчики вернулись. Не стойте, а то мхом зарастете. Идите сюда и доложите». У никогда не имеющей терпения капитана Рут явно был плохой день. Два рейнджера поспешили вперед и отдали честь. Крейг продолжил молчать, так что Лаурил выступила вперед, чтобы сделать доклад. Заприметили следы порождений размером с грызунов, направляющихся на запад. Трехдневные, нашли чуть более в часе пути. Капитан и глава коллегии устранителей некоторое время раздумывала над докладом. Ледяные голубые глаза пристально смотрели вдаль. «Мысли?» — резко спросила она. «Слишком далеко, слишком давно», — незамедлительно ответила Лаурил. «Если эти порождения еще живы, то они в пределах досягаемости. Потребуется по крайней мере неделя, чтобы их выследить, и стая слишком маленькая, чтобы это стоило того. А что насчет граждан отдаленных деревень, что полагаются на нас для их защиты?» — сказала капитан, ее голос притих до бормотания. «Что насчет них?» — Лаурил пожала плечами. «Им нужно ухаживать за собой, как они всегда и делали. Стая достаточно маленькая, чтобы они справились». Рут медленно кивнула. «Правильный ответ. Пакуйте свое снаряжение. 10 минут, затем доложитесь о сборе. Действуйте». Крейг и Лаурил обменялись взглядами, прежде чем развернулись на каблуках и помчали к своим палаткам. Так как они слегка запоздали, им дали лишь 10 минут на сбор своих вещей. «Что за чушь, Лаурил, как думаешь, что происходит?» — прошипел Руфус, пронося мимо деревянный ящик. «Откуда мне знать?» — выпалила она, вихрем проносясь по своим личным вещам, запихивая одежду в мешки, закатывая матрасы, снимая палатку, все одновременно. «Думаю, они уходят», — сказал он. «Направляются обратно». «Руфус, заткнешься ты на минутку? У меня есть 5 минут, чтобы собрать свои вещи. Чего ты не сказала? ворчливая сука, дай помогу. Громко бросив ящик, Руфус подошел и разобрался с палаткой, пока Лаурил заканчивала со всем остальным. С его помощью она едва сумела закончить вовремя, чтобы помчаться обратно на сбор. Руфус направился вслед за ней. Каким-то образом Крейг уже был там, излучая самодовольную атмосферу, пока наблюдал за ее приближением. «Как?» – потребовала она ответа. «Некоторые из нас просто лучше», – торжественно ответил он. «Кто твой друг?» – Руфус ответил мечник, протянув свою руку и схватив другого парня за кисть в приветствии. «Приятно познакомиться, Крейг, рейнджер, вел тут с Лаурил разведку. Ты смог поспевать?» – хихикнул Руфус. «Да легко», – усмехнулся Крейг. «Она пыталась обогнать меня по земле. В основном потому, что озлоблена и ни хрена не умеет стрелять». Глаза Руфуса расширились. «Как по мне, она чертовски хороша», — сказал он, смотря на Лаурил. Не было нормой для кого-либо оскорбить ее способности. Тот факт, что она промолчала, вероятно означал, что Крейг действительно был лучше ее, и намного. «Вы двое заткнетесь, капитан сейчас будет говорить». В центре собравшейся толпы, встав на сундук, Рут Финнер обратилась к толпе. «После 3 недель отслеживания и сражений, я рада сказать, что мы здесь закончили. На сегодняшний день наша очистка завершена, порождения бреши были выкорчеваны, и мы можем возвращаться. Ваше поведение по время этой краткой кампании, как представителей тренировочной академии Голубой Стали и будущих устранителей, было приемлемым». Ее взгляд предполагал, что приемлемый было далеко от удовлетворительного. «Будьте спокойны, когда мы вернемся, ваши тренировки будут отредактированы, дабы отразить недостатки, что были показаны во время этого приключения». Приглушенные стоны раздались от собравшихся парней и девушек, что только раскалило капитана. «Кончайте ныть, клянусь, вы становитесь мягче с каждым годом. Когда я начинал работать в этой деятельности, от нас ожидали жевать гранит и срать углем. Если хотите жить так, чтобы достичь серебряного, вам лучше делать то же самое». Еще один взгляд на всякий случай. Устранители более высоких рангов завершат зачистку и направятся на север, чтобы помочь стабилизировать брешу опушка леса и перестроить крепость. Тем, кто не достиг бронзы, что означает вас, жалкие мешки, нужно убраться с пути и завершить свои тренировки. И последнее. Похоже, наш дружелюбный некромант был весьма занят в регионе. Как помните, за его голову была значительная награда, и она поднялась. Ее голос ожесточился. Имеются надежные сведения, что по крайней мере один устранитель пал от его руки. Молодой мечник по имени Лайли из школы сверкающего клинка. Бормотания раздались в толпе, пока Руфус и Лаурил разделяли долгий взгляд. «Была собрана охотничья группа», — объявил капитан. «Если вам интересно, то поговорите с Бруном вон там после того, как закончу. Не начинайте думать, что это будут простые денежки. Один из вас, без ранговых, уже умер, вы не хотите стать следующими. Мы уходим через 10 минут». Сказав это, она спрыгнула вниз и пробилась через толпу, уже выкрикивая приказы. «Что это была за херня?» — прошептал Руфус, будучи невероятно шокированным. «Все так, как и сказали», — ответила встревоженная Лаурил. «Охотничья группа. Я думал, что за некромантом гонится Сталируки», — высказал мысли Крейг, заставив двоих подскочить, на время забывших о его присутствии. «Интересно, что изменилось? Может, они в бешенстве, что одного из своих убили», — размышляла Лаурил. «Цена за голову поднялась. Интересно, не собирают ли плату колледжи, объединяясь вместе? Ты же не думаешь действительно, что он...» — начал Руфус, но замолчал, получив взгляд от Лаурил. «Если глава школы говорит, что некромант убил кадета, то именно это и произошло. Жалкий ублюдок. Даже свои кости не может упокоить», — покачал головой Крейг и сплюнул в сторону. «Ты что думаешь?» — спросил у Лаурил Руфус, имея пристальный взгляд. «Я могу сказать, что ты хочешь сделать», — сказала она, — «это на всем твоем лице расписано. Я всегда был за. Согласна ты или нет, я за». Он пошел вперед, расталкивая локтями толпу, собираясь поговорить с Бруном. «Ну, он заинтересованный». Лаурил некоторое время стояла в задумчивости, легкая хмурость была на лице. «А ты что обо всем этом думаешь, Крейг?» — спросила она. «Я...» — пожал плечами юный лучник. «Лично мне насрать. Оставьте охоту на опасных нелегалов профессионалам. Ты не искушен деньгами?» «Нет». «А ты не собираешься последовать за другом?» «Полагаю, должна, по крайней мере, чтобы узнать, какое там состояние дел». Закатив глаза, она стала пробиваться вперед, чтобы обнаружить уже собравшуюся вокруг сундука маленькую группу. Руфус был среди них. Протолкавшись к нему, она дернула его за рубашку, чтобы привлечь внимание. И что как, еще ничего не рассказал, ждет, чтобы все собрались. Потребовалась минута-другая, чтобы Брун был доволен. Будучи инструктором в академии, он обучал полевой медицине и заботе о ранах. Странный выбор для оставшегося, чтобы вести охоту на опасного преступника. «Ну ладно, ребята», — сказал старик, потирая свои руки. «Мы нашли себе цель для охоты. Три школы отправляют студентов, и мы возьмем любого, кто хочет пойти. У нас есть 2 недели, чтобы попытаться отследить ублюдка, после этого мы все отправимся домой». Он облажался, когда убил одного из наших, и академии хотят его смерти. «А что насчет платы?» – нетерпеливо спросил студент. «Как вы ее разделите? Старая школа, никакой дележки. Все уходит тому, кто совершит убийство», – ухмыльнулся Брун. «Если хотите плату, вам нужно быть голодными». «Да в жопу это», – задавший вопрос парень сплюнул и ушел. Брун наблюдал, как он уходит, затем ухмыльнулся перед оставшимися. Оплата была удвоена. 2 сотни саверенов. Кто-то будет пиздецки грязно богатым. Возможно, один из вас. А, Руфус ухмылялся, будто волк. «Убедись, что возьмешь все снаряжение, что тебе нужно. Ты можешь запросить у интенданта что угодно в последнюю секунду, но у тебя на это меньше 5 минут. Если у тебя кончатся пайки, то ты будешь есть свои ботинки, потому что я уж точно не буду давать что-то свое. За дело». Лаурил вздохнула. «Просто нет шансов, что Руфус не пойдет. Получить оплату за убийство его ненавистного соперника детства, он, вероятно, и за бесплатно сделал бы это. Что касается нее, деньги бы не были лишними. У нее не было поддержки семьи, и жизнь в академии не была дешевой. Руфус помог ей устроиться, но достаточно скоро ей нужно будет зарабатывать свои деньги. Прибыль от этой охоты поможет, однако с ней не переживешь год. Как только она выпустится, ей, раз она собирается охотиться на порождение бреши, надо будет удостовериться, что ее снаряжение соответствует стандартам, и это не будет дешево. Тайрон все равно должен будет умереть, а раз такое дело, он мог бы заодно и погасить ее долги. «Я в деле, но мы соглашаемся на разделение 50/50, сказала она Руфусу, что слушал лишь вполуха. Она топнула по его ноге, заставив того заорать от боли. «Какого черта? Разделение 50/50, кто бы из нас его не убил? Соглашайся, или я пошла». «Согласен я, согласен», — уверил ее он. «Как мне его вообще найти, если ты не пойдешь? Ау, ебаная моя нога». «Тогда слушай в следующий раз». Руфус поморщился, затем стал серьезным. «Думаешь, он правда смог убить мечника? Не могу представить, чтобы он убил хоть кого-то. Он с самого дня рождения был безобидным. Ты всегда недооцениваешь его, затем злишься, когда он оказывается лучше, чем ты ожидал. Обычно я бы просто наблюдала, как все повторяется, и смеялась, но в этот раз я могу быть убита, так что тебе нужно кончать с этим». Лицо мечника стало мрачнее, затем он выдохнул, выпуская напряжение. «Ладно, он убил мечника. Тогда повезло, что мы не будем работать одни. Я серьезно, Руфус. Если ты не сможешь справиться с этим заскоком и не будешь делать свою работу, то я развернусь и направлюсь обратно в академию. Я не против денег, но недостаточно, чтобы рисковать из-за них жизнью». Руфус вскинул обе руки. «Да понял я, не переживай, я не буду его недооценивать. Это не будет как в прошлый раз, с тех пор я изучил несколько трюков». «А он, думаешь, не изучил?» — подумала про себя Лаурил. КН2 глава 34, опасный рост. Цифры шокировали сами по себе. Он знал, что сделал нечто необычное, рискованное, что-то признанное более сложным, чем должен пытаться делать маг его уровня. Он был горд собой, за успех, за наличие вдохновения, чтобы увидеть возможности, и за смелость довести все до конца. И теперь же он был попросту испуган. «Дедов», — промямлил он, — «это не кажется правильным. Что-то не так». Черепушка, располагающаяся на ближайшем камне, фыркнула. «Ебаный ты придурок, во имя богов, ты наебываешь меня, Тайрон. Как кто-то может быть столь одаренным магом и настолько пиздецки тупым одновременно? Я уже учил себя заклинанием, ты учил себя сотворять свет, безмозглый ты кособокий уебок. Разве ты не думал, что разобраться в методе создания ревенанта самостоятельно будет слегка более впечатляюще? Незримый награждает подобные подвиги, вот почему, полагаю, ты смотришь на лист, будто бестолковая рыбина с членом во рту. Он получил уровни, конечно, как в его основном, так и под классе. Он провел добрую порцию сражений с прошлого применения ритуала. Деяния, которые он был вынужден совершить, сеющие за собой непреднамеренный хаос, вне всяких сомнений порадовали и покровителей. Но некоторые дары, принадлежащие только незримому, даровались имеющим исключительное прозрение в аспект мощи. Не одно, а оба его таинства возвысились благодаря его успеху, причем даже сильнее, чем это должно быть возможно. Запись в его статусе, прежде имеющая формирование заклинаний, изначальное, инт плюс 3, мудр плюс 3, слова силы, изначальное, мудр плюс 3, хар плюс 3, теперь хранила, формирование заклинаний, продвинутое, инт плюс 20, мудр плюс 20, слова силы, продвинутое, мудр плюс 20, хар плюс 20, значительная перемена, если не сказать больше, действительно шокировало, что он не мог поверить, что для таинства было возможно продвинуться так далеко при его текущем уровне класса. Незримый нарушил свои же собственные правила ради него, подобное было неслыханным. «Мои таинства развились», — оба промямлил он Дову. Некогда призыватель хмыкнул. «Я так и подумал. Судя по твоей реакции, они прошли дальше, чем ты ожидал, верно?» Тайрон рассеянно кивнул. «Фух, ебаный пацан, будь у меня яйца, как у тебя, я бы, вероятно, убил себя, потому что никогда не смог бы работать с магикой так, как ты. Что, стоит отметить, меня бесит». Обозленно некоторое время болтала про себя черепушка. «Так, самая большая перемена, которую ты ощутишь, вероятно, даже больше, чем увеличение характеристик, это длань незримого, работающая для твоего блага. Таинства представляют собой твое понимание и способность продвигаться дальше, чем обычно возможно. Чтобы обратить эту разницу в ощутимую силу, незримый еще сильнее надавит на весы», так ему и говорила его мать. Оба его родителя обладали несколькими таинствами, все из которых были крайне продвинутыми. Он особо ей не поверил, когда она объявила, что однажды он поделится тем же статусом, что был у них, хотя жаждал этого. «Полагаю, твои родители тебе все об этом рассказывали», — проницательно высказался Дов. Будучи слегка смущенным, Тайрон кивнул. «Ебаный пиздец, иногда я и забываю, что ты был воспитан буквально двумя самыми сильными устранителями в ебаной провинции». «Я бы не сказал, что воспитан», — Тайрон не спешил это высказать. «У него было чувство неверности, пусть это и было правдой. У тебя, по крайней мере, был к ним доступ. Есть куча народу, что свое левое яичко бы отрезали, чтобы обучиться чему-либо у Сталеруков. Особенно у твоего папы». «Почему так?» Тайрон никогда особо не понимал, почему из них двух его отец был более уважаемым. В его глазах Магнин был менее уважаемым, менее организованным и, в общем-то, более расслабленным, в то время как Берри имела как решительность, так и целеустремленность. Оба были невероятно сильны, хотя обладали крайне различающимися классами. «Полагаю, Магнин, которого ты знаешь, слегка отливается от того, о которого слышит большинство людей», — высказал наблюдение Дов. «Послушай, Магнин Сталерук — это нихуя себе. Ты, может, в это и не поверишь, однако он по праву один из сильнейших мечников в империи. Мужик как ебаное божество. А если совместить это с тем фактом, что классы мечника являются чрезвычайно могущественными дуэлянтами, то осознаешь, что один на один он является абсолютно сильнейшим устранителем во всей восточной провинции, и далеко дальше. Хаем, твои навыки меча настолько дерьмовые, пусть и жил с этим мужиком в одном доме. Это в некотором роде смехотворно. Спасибо. Послушай, я не решался этого спросить, но раз разговор зашел о таинствах, мое любопытство разыгралось, и ты, вероятно, единственный, кто может ответить на этот вопрос. Ты видел листы статусов своих родителей, верно? Он видел, однажды. Они вдвоем никогда особо не скрывали их от него, однако он лишь один раз набрался смелости спросить у них об этом. Он кивнул. Мне всегда было интересно, как много таинств эти двое разблокировали. Мог бы ты мне это сказать? Тайрон не видел в этом вреда. У моей матери было 5. 5? Какого хера? 5? Как это вообще возможно? Она маг, ебаный в рот. Так много есть связанных с заклинаниями таинств. Я никогда не слышал о таком количестве. Да во имя величественных бидонов золотой богини. Это просто чушь. Дов продолжал минуту лепетать, пока наконец не сумел успокоиться. Мне почти что не хочется спрашивать, что насчет Магнина. Тайрон поколебался. Не думаю, что хочу тебе говорить. Раз уж он получил подобную реакцию из-за листа его матери, ему не хотелось разбираться с 5 минутами плотной брани, будучи на полпути ритуала статуса. Ах ты маленькое дерьмо, Ты не можешь меня так оставить. Не говори, что у него больше пяти. Если у него больше пяти, то я прямо здесь и сейчас отращу новое тело, просто чтобы обосраться. Давай пока что сосредоточимся на листе статуса. Ладно, там больше пяти, не так ли? Не отводи от меня взгляда. Ты выглядишь так же пронырливо, как сопляк с карманом, полным печенья. Я не собираюсь продолжать это обсуждать, объявил Тайрон. Мне нужно тут сосредоточиться. Отвлекаться во время ритуала будет ходом новичка. Сам так советовал. Черепушка немного проворчала, прежде чем вскоре затихнуть. Бьешь меня моими собственными словами. Это низко, объявил Дов. Тайрон же испытал лишь облегчение. Если бы Дов обнаружил, что у Магнина было 8 таинств, у него могла быть аневризма, неважно, нежить он или нет. 3 уровня у ткача нежити и 3 в анафеме. Еще один невероятный скачок. Он ожидал, что его прогресс значительно замедлится при достижении 20 уровня, но пока что это было не так, и это означало, что он достиг 28 уровня в его основном классе и 17 уровня в анафеме. Еще одно радостное дополнение к его изначальной мощи характеристик, и еще один шанс выбрать новые способности. 2 для ткача нежити, черту и новую способность от анафемы. Он особо усердно не думал над новым навыком, что развил своими собственными методами, теперь написанного среди других. Даже если он пытался избегать его, глаза против его воли все равно устремлялись к названию. Слияние костей и души, уровень 3. Это была техника, что давала способность создавать ревенантов, более могучую форму скелетного воина. Он провел глазами вниз по странице и аккуратно прочел варианты. В подобные времена требовались концентрация и осторожные, размеренные мысли. Было критично принятие верных решений. Было 2 варианта, которые он еще не выбрал для ткача нежити. Плоть гуля и усиленная костяная броня. Второе сразу же было привлекательным, по нескольким причинам. Как для некроманта, оставаться в живых было его главной ответственностью, и это станет значительным усовершенствованием к единственной защитной магике, которой он обладал. А еще оно хорошо сходится с его последним выбором черты, и все же он не мог сразу же выбрать его. В списке было 4 новых пункта, которые ему нужно было вначале обдумать. Продвинутая магика смерти заменяет магику смерти и поднимает предел уровней до 20. Скульптурирование костяного оружия, лук, создание простых луков и стрел формированием костей, ужасание, вливание мощи в плоть нежити, быстрое исцеляющее урон и усиливание на некоторое время. Хватка смерти, наступательная магика, что оборачивает цель магикой смерти. Ткач нежити действительно был сосредоточенным на прислужниках классом. Почти все из его выборов относились к ним, в конце концов именно поэтому он его и взял. Настоящий некромант был могущественным лишь от нежити, которую он контролировал. Постоянно усиливая существ, сражающихся за него, он действительно верил, что достигнет полного потенциала класса, с которым пробудился. И когда настанет момент, что даже базовые скелеты станут угрожающими противниками, он действительно вступит в эту силу. С этими 4 выборами было немало того, над чем стоило подумать. Ужасание можно было смело отбросить. Он даже не трогал основанных на плоти прислужников, и к данному моменту, вероятно, никогда не тронет. Продвинутая магика смерти была привлекательной, несмотря на его относительное малое число заклинаний, что использовали энергию именно этого атрибута. Главное заклинание, попадающим в эту категорию, был его буквальный хлеб и масло, поднятие мертвых. Что угодно, сделанное им для дальнейшего усиления этого заклинания, стоило размышлений. Хотя другой выбор недалеко отставал, чтобы помочь разрешить этот относительный недостаток. Хватка смерти. Наконец-то, настоящая наступательная магика, хотя звучало так, что она скорее обездвиживала или мешалась, нежели убивала, что было идеально для его целей. Только вот другие варианты также были искушающими. Скелетные лучники дадут ему способность разнообразить его войско. Почему-то он знал, еще до приобретения навыка, что его скелеты будут абсолютно способными владеть этим оружием, по крайней мере на базовом уровне. Это означало наличие 4 выборов, что он хотел, но мог взять лишь 2. После тщательного продумывания он поместил метку рядом со скульптурированием костяного оружия и хваткой смерти. Продвинутая магика смерти и улучшенная костяная броня все равно стоили размышлений. Оставалось лишь надеяться, что его класс сбросит ему выборы, от которых он в полной мере мог отвернуться и вернуться для выбора их. Теперь варианты анафемы. Черта предоставила ему дилемму. Он надеялся увидеть стену мыслей 2. Действительно, она находилась в списке. Потеря контроля над своим разумом приводила его в ужас, и эта черта обеспечивала лучшим прямым усилением его защиты, что он видел. Работая против и вместе с опасными силами, единственное, чего он не мог себе позволить, это потерять целостность своих мыслей. И все же истощение жизни сильно его искушало. Напрямую испытав страдания, вызванные одной раной, он не обманывался в своей способности плохо функционировать через боль. Мог он противостоять этому, поглощая души для исцеления себя? Нет. Его смертный компас может и склоняется в серую сторону, но он не будет вешать на свою совесть подобное. Высасывать здоровье в бою – это точно могло сработать. Если оно исполняется, как описано, против порождения бреши, то это даже лучше. На самом деле это будет идеально. Он со вздохом поместил отметку рядом с истощением жизни и перешел к выбору последней способности. Оставалось лишь две возможности выбрать заклинания и навыки анафемы. Смотря на список, Тайрон был весьма счастлив оставить увиденное в покое. Ни одна из новых способностей не манила его, пусть и звучали весьма сильно. Переливание разума, изучить мысли и воспоминания подавленной цели, ураганное облако, призвать магически заряженный туман вокруг себя. Было в этом списке, что он чудовищно хотел, то, что, как он думал, обычно не предлагалось, и он был рад видеть, что оно осталось. Кровь продолжала капать с его большого пальца, и он прижал его к листу рядом с языком бездны. Овладение этим навыком даст способность напрямую общаться с бездной, не полагаясь на йор или вампиров, что освобождает его от очередной власти. Сделав выборы, он завершил ритуал и с резким вздохом склонился назад, пока сила незримого проносилась через него. Мощи знания заполняли его разум и тело, пока он не почувствовал себя бурдюком, готовым разорваться. «Срань Господня, как захватило!» — ахнул он, когда все кончилось. «Бьюсь об заклад, это было сильно», — сказал Дов. «И что с таинствами и прочей сранью? Полагаю, ты получил кучу безумного дерьма, которое теперь хочешь испытать. Есть что хорошее? Воющие души проклятых или что-то подобное?» Тайрон продолжал сидеть, тяжело дыша, пока перемены продолжали сотрясать его, кусочки пазла глубоко в его мозгу укладывались на места. Почти, что-то такое. Он бросил взгляд в дальнюю часть телеги на истощающийся запас костей. С его увеличенной силой число прислужников, что он может поддерживать, продолжало расти, как и требования к его ресурсам. «Нам понадобится пиздец как много костей. Ну, если только у тебя нет настроения перебить целую кучу народа». Черепушка многозначно сбилась, и Тайрон просто покачал головой. «Тогда хуй тебе. Нет, есть ресурсы, которые мы можем захватить. Можешь назвать его стратегическим резервом», — поправил своего друга Тайрон. Он поднял взгляд к небу, чтобы увидеть начавший затухать свет. «У нас и не так много времени. Йор не захочет в этом участвовать, и мы не можем рисковать поимкой. Сумерки будут идеальны для нашего дела. О чем ты вообще говоришь? Есть какие закопанные запасы костей, просто лежащие в земле?» «Ох, я понял. Очевидно же, верно. Мы вернемся к моим корням, Дов. Первое, что я вообще сделал, став некромантом, это раскапывал могилы. КН2 глава 35. Так много костей. Полагаю, наблюдение за этим кладбищем не было таким придурочным решением. Я, возможно, должен извиниться перед тем маршалом, если еще раз его увижу». «Стоп, ты наблюдал за кладбищем? Зачем? Меня ждал?» «Да, это было из-за тебя. Я насильно оказался в глупой слежке, морозя свои яйца посреди ночи, ожидая, когда заявится некромант и начнет раскапывать могилы.